Антон Буткевич. «Моя космическая станция». Книга 14. Долгожданное воссоединение. Глава 1. Арка Нефима. Часть 1. Перемещение было недолгим. Несколько мгновений, и корабль оказался очень далеко от своего прошлого местоположения. Хиро успел отметить местоположение мысленной командой и сейчас внимательно всматривался в экран голографа. Их перенесло почти на 1500 километров. Не особо много, он сам может увеличить эту дистанцию в несколько порядков больше при необходимости, даже учитывая вес и размеры корабля и всех в нем находящихся. При желании не составило бы труда отменить перемещение. С этим мог справиться он и Венси без особых проблем. Для применения такого масштабного навыка необходим минимум статус старейшины, не меньше. Правда, делать этого не было необходимости. Во-первых, пропажа прибывшей делегации во время направления в столицу, да еще и с особым сопровождением, крайне весомая причина, чтобы выставить более жесткие и требовательные условия для планеты торговой компании. Такой серьезный просчет принимающей страны нельзя просто взять и замять, будто ничего не произошло. Во-вторых, интерес. Да, именно он, без всяких громких словечек. Командиру очень интересно увидеться с теми, кто решился на такой отчаянный шаг, а также хотелось поговорить с ними. Пусть он и сказал старейшине, что он является обычным сопровождающим, его главная цель состояла совсем в ином. Тевродий прекрасно понимал это и не вмешивался в действия своего лидера. «Не будем заставлять ждать тех, кто устроил нам такой теплый прием», — ухмыльнулся Хиро, направляясь к выходу. «Не ослабляйте бдительности и будьте готовы вступить в сражение в любое мгновение, пока не выясним причину нашего появления здесь и того, чего от нас хотят, действуем в зависимости от ситуации. В случае, если на нас решат напасть, можете уничтожить всех». Но только после того, как они предпримут такой шаг. До тех пор соблюдайте спокойствие, не ослабляйте бдительности и не вмешивайтесь в разговор. В этот раз разговаривать буду я. Никто не стал возражать командиру. Лидеры отрядов лишь кивнули, то же самое сделали и представители компании. Подойдя к выходу, Иван загородил собой дверной проем и открыл дверь. Таким образом, он не только прикрывал своего хозяина, но и быстро оценивал ситуацию снаружи. Убедившись, что все относительно нормально, он отошел немного в сторону и пропустил Хиро. Именно он первым спустился на землю, внимательно осматривая находящихся вокруг людей. То, что инкуб пропустил командира вперед, не значило, что он полностью оставил его без защиты. Весь отряд фамильяров занял боевые позиции за спиной хозяина, готовые в любой момент ринуться в атаку и отразить нападение. Примерно таким же образом поступили и члены фракции, выполняя безмолвные указания Венси. «Интересно», — хмыкнул командир, внимательно изучив обстановку. «Среди собравшихся напротив сильно выделялся один». Выступив немного вперед и внимательно наблюдающий за тем, как из корабля появляются все новые и новые лица, Хиро сразу оценил его уровень, но особого удивления он не вызвал. Примерно находится на высшей ступени лорда и довольно близок к статусу старейшины. «Не ожидал, что за один день нам устроят несколько теплых приемов. Судя по тому, что вы не атакуете нас, а также переместили сюда, вам от нас что-то необходимо. Я прав?» «Ты кажешься довольно спокойным для того, кого переместили насильно в неизвестное место», — сухим низким голосом произнес незнакомец. Голос очень сильно выделялся. Такой один раз услышишь, не забудешь. Не в твоем положении задавать нам такие вопросы. Действительно? Наигранно демонстративно приподнял одну бровь командир, повернувшись и взглядом найдя Венси. Она сразу все поняла и быстро подошла. «Не буду отрицать, разглядеть мой настоящий уровень силы сможет в текущее время не каждый, но все же старейшина, отправленный с делегатами нас встретить, все же смог это сделать, на удивление. Если смог он, но не смог ты, возникает закономерный вопрос. Как с такими навыками вы, оппозиция, планируете противостоять нынешним лидерам Нефима?» Это была откровенная издевка. Хиро специально закинул такую наживку, намереваясь посмотреть, как они себя будут вести в такой ситуации. На их жизни ему было абсолютно плевать. Они для него не более чем плод разыгравшегося любопытства. Пусть они и из оппозиции, но в их рядах продолжают находиться ненавистные ему фанатики, и в этом сомнений нет. На униформах нескольких бойцов, окруживших корабль, отчетливо виднелся символ их веры. Сказанные слова были куда более серьезными, чем могло показаться на первый взгляд. Если их просто намеревались взять в заложники, то такого отношения к себе не потерпят и обязательно сорвутся, за что лишатся головы. В этом командир не сомневался. Слишком неравные силы с обеих сторон. Но также не стоит исключать и второй вариант. Их собираются взять в плен живыми, и на то у них есть очень весомые причины. Какие, пока неизвестно, на что они есть, сомневаться не стоит. При втором варианте они проглотят это оскорбление и будут вести себя сдержанно до поры до времени. Вот Хиро и решил узнать, в каком именно статусе их решили взять в плен. «Не будь приказа от нашего главнокомандующего взять вас в плен живыми, ты бы уже лишился головы». Все же второй вариант. Командир еле заметно улыбнулся и прищурился. «Но это совершенно не значит, что нам обязательно привести всех, кто находился на корабле в момент нападения. Несколько случайных жертв погоды не сыграет». «Сомневаюсь, что ты сможешь ответить за свои слова. Да и знаешь, мне крайне не нравится перспектива быть пленником». Хиро развернулся к своим людям, подмигнул им и улыбнулся, после чего вернулся в исходное положение. «Да и моим людям тоже такое явно не по душе. Знаешь, в последнее время я часто могу выйти из себя по банальной причине. Ворох окутывающих проблем и мыслей постоянно меня одолевают. Порой до такой степени, что хочется вымести накопившуюся ярость и злость, но вот беда, не на ком. Кто бы мог подумать, что, оказавшись на Нефиме, у меня появится возможность решить сразу несколько достаточно серьезных проблем за раз. Разве можно представить ситуацию лучше этой? Поставить на место взорвавшихся идиотов, а заодно и выплеснуть накопившуюся ярость». Произнеся последнее слово, командир ринулся в атаку. Совершенно нетипичное для него поведение, но ему просто хотелось повеселиться, а заодно и поставить на место взорвавшихся юнцов. Его противник обладал более высоким статусом, чем он сам, но когда это его останавливало? Подчиняясь переданному безмолвному приказу командира, когда он обернулся, никто из его людей не собирался вмешиваться в происходящее и оставался на месте, тщательно наблюдая за развернувшейся ситуацией. Хиро не стал сразу нападать в лоб на собеседника. Вместо этого выбрал целью его подопечных. Не прошло и нескольких секунд, как половина из них распласталась на земле без сознания. Серьезных увечий и повреждений командир не наносил, просто вырубал их и двигался дальше. Не стоит говорить, что он не использовал и трети своей настоящей силы для этого. Решив, что этого достаточно для демонстрации силы, он оказался прямо перед собеседником, остановился в метре от него, глядя прямо в глаза. Тот не вмешивался в происходящее, хотя мог, и лишь внимательно наблюдал все это время. Стоит отметить, нервы у него железные. Видеть, как его люди падают на землю и при этом оставаться на месте, понимая, что с ними все в порядке, не каждый сможет. «Так что, продолжим наше представление или займемся, наконец, делом?» — хмыкнул Хиро, не сводя с него взгляда. «Знаешь, статус пленников нам явно не подходит, и сейчас наш разговор с тобой состоялся только потому, что мне интересно послушать твоего лидера и что он нам хочет сказать. Вопрос только в том, придерживаешься ли ты его взглядов или захочешь показать свое превосходство. Мои слова могут прозвучать как угроза, но, думаю, ты и сам уже прекрасно понял». «Если выберешь второе, никто из вас не уйдет отсюда живым. Так что же ты решишь?» «В этот раз я просто не стану вмешиваться в ситуацию и отступлю», — не изменившись в лице, совершенно спокойно ответил собеседник. Хиро не ошибся, он обладает просто стальной выдержкой. «Также забудем о сказанных ранее словах про пленников. Наш лидер хочет с вами встретиться и обсудить некоторые вопросы, надеясь на ваше сотрудничество». «Это уже больше похоже на правду», — отстранился Хиро, повернувшись к своим товарищам. За спиной он отчетливо услышал еле ощутимый вздох облегчения. «Пусть у паренька нервы и стальные, но разницу в силе понимает, как и то, что могло произойти с его людьми в иной ситуации, заслуживает уважения, по крайней мере, пока. Если в дальнейшем надумает ударить в спину или нечто подобное, командир, без сожаления, оборвет его жизнь. Слишком долго он был мягок и пытался решать вопросы более дипломатическим путем. В этом мире, в этой галактике больше всего уважают силу, и нет сомнений, так происходит в большинстве миров. Силой можно достичь многого, но нельзя править только ею. Сила должна быть подкреплена чем-то, иначе она просто останется силой. Веди нас к своему лидеру. Путь оказался не близким, мягко говоря. Корабль было решено оставить там, где он и находился. Наверняка у лидеров Нефима есть возможность его отследить, и в скором времени прибудут куда более серьезные войска в поисках представителей торговой компании. Главы планеты, должно быть, прекрасно понимают, в насколько опасной ситуации сейчас оказались. Если в галактике пойдет молва о том, что на их планете погибли лидеры одной из крупнейших торговых компаний, то последствия долго ждать не придется. Не факт, что даже вмешательство Ареса сможет их спасти, если даже он неожиданно пойдет на такой шаг. Примерно около 2 часов пришлось бежать на довольно высоком темпе, постоянно запутывая следы. Несколько бойцов из встречающих с периодичностью пропадали на какое-то время, явно запутывая и уничтожая любые следы. После представления устроенного Хиро к нему и остальным относились с опаской. Причина тому довольно проста. Тот, с кем командир беседовал, отчетливо осознавал разницу между ним и командиром. По сути, Хиро мог сам без особых проблем справиться с врагами, и ему бы даже не потребовалось подключать своих людей. С ними же... Шансов не было от слова совсем. Настолько большая и колоссальная разница не только в опыте, но и в возможностях его применения. База оппозиции оказалась спрятана очень хорошо. В одной из множества небольших скал, возвышающихся в округе, с трудом можно было обнаружить небольшой, еле приметный вход. Кроме самого входа, еще потребовалось не менее часа, чтобы добраться до жилой местности. Здесь уже можно было встретить огромное количество людей, скажем так, очень недружелюбно настроенных ко вновь прибывшим. В их взглядах прямо сквозила неприкрытая ненависть и ярость, и они даже не пытались этого скрыть. Количество находящихся в оппозиции людей действительно поражало воображение. Пока не ясно, это их единственная база или есть еще подобные ей, но по увиденному можно было легко понять, насколько много людей решило пойти против своих лидеров. Конечно, каждый из них имел свою причину для этого, но все они были связаны лишь одной целью – изменить устоявшиеся за последний век правила, а также избавиться от правящей верхушки. Но Хиро сейчас интересовало нечто иное. Оказавшись здесь, он ощутил слабое присутствие своего осколка. Да, обычно он их сразу чувствовал, но на Нефиме творилось нечто странное. Его связь с ними была слишком сильно ослаблена, он лишь слабо мог ощутить, в каком они примерно направлении. Здесь же все изменилось, и командир это ощутил отчетливо. Один из осколков где-то рядом. «Наш лидер может показаться вам немного грубым, но постарайтесь держать себя в руках. Пусть при первой встрече вы показали свою силу, но, находясь на нашей базе, это вас не спасет. Прошу держать это в уме и не делать необдуманных поступков». Хиро ощутил довольно сильную энергию в соседнем помещении, и нетрудно было догадаться, что там находится лидер оппозиции. Сказанные слова не несли в себе очевидной угрозы, они были произнесены буднично, с полной уверенностью. Наверняка они из чистого бахвальства. «К нему можете пройти только вы. Остальных попрошу остаться здесь». «Очень надеюсь, что вы тоже окажетесь достаточно умными, чтобы не трогать моих людей во время разговора», — сверкнули глаза командира, отчего сопровождающий немного побледнел, пусть и постарался сделать вид, что этого не было. «От ваших действий будет зависеть, продолжит ли свое существование ваша организация сегодня или полностью прекратит свое существование». «Мы это обязательно учтем», – стараясь сохранить спокойствие, ответил собеседник. «Прошу». Хиро не заставил себя долго ждать, жестами показав своим людям, чтобы они не следовали за ним. Стоило войти в помещение, как в нос ударил запах недешевых благовоний. Сопровождающий остался снаружи вместе с остальными бойцами. Помещение хорошо освещалось, пусть и довольно старыми способами, с помощью свечей различных размеров и цветов. Само оно не поражало масштабами, скорее наоборот. Казалось маленьким и довольно тесным, по размерам скорее напоминая небольшой зал в квартире. Здесь с трудом разместилось бы с десяток взрослых людей. В центре находился небольшой стул, окруженный подушками разных размеров, лежащих на довольно пышном ковре, сотканном из неизвестного животного. За ним находилась молодая на вид девушка, но Хиро не стал обращать внимания на ее внешность. От нее исходила странная, едва ощутимо знакомая аура. Совсем недавно командиру приходилось столкнуться с похожей и не сказать, что та встреча ему сильно пришлась по душе. «Прошу, присаживайтесь», — первой заговорила незнакомка. «Нам предстоит довольно серьезный разговор, от результатов которого будет много зависеть». «Отказываться не буду». Хиро с удовольствием плюхнулся на подушки, развалившись в них. Все же длительный бег не самое приятное, с чем ему пришлось столкнуться сегодня, и возможность расслабиться таким образом не помешает. Кроме удобных подушек, хотелось бы еще подходящих напитков для беседы, наподобие кофе или чая. «Названное вами весьма трудно достать, и редко встретишь того, кто привык к такого рода вещам». Не прошло и нескольких минут, как в комнату внесли поднос с ароматным напитком и сладостями, после чего быстро удалились. Если бы не мое увлечение ими, боюсь, не смогла бы удовлетворить данную просьбу. К счастью, мы с вами разделяем одни вкусы. Удивлен. Командир без какой-либо опаски отхлебнул терпкого напитка. Кофе был не самого лучшего качества, но и не самого худшего. На станции оно значительно лучше. Не ожидал увидеть здесь знакомый напиток. Рада, что вам пришлось по душе. мягко улыбнулась девушка. «Знаете, не ожидала вас встретить при таких обстоятельствах, да и, честно говоря, больше надеялась, что наша встреча никогда не состоится». «Не переживайте, я тоже удивлен нашей неожиданной встрече», — улыбнулся командир, осушая залпом свою небольшую кружку и откидываясь назад. Он довольно долгое время наблюдал за своей собеседницей, не говоря ничего. Она же в ответ делала точно так же. Сомнений в том, кто перед ним, у него уже не возникало. Она слишком на нее похожа. Так что потребовалось одной из немногих выживших из расы тиранов от меня».